Искин. Цель. Каменная глыба прямо по курсу. Головными орудиями залп. Корабль слабо тряхнуло. Цель поражена. В глыбе появились две выбоинки и в одном месте, где оплавилась порода, стала блестеть ярко-желтым цветом. Ну надо же, похоже, булыжник золотой. Да, а вот орудия мало того, что маломощные, еще и перезаряжаются долго. Хотя челноку должно хватить. Он, конечно, был крепким, но 3-4 залпа и я его защиту пробью. Плохо, что у меня нет силовой защиты. Хорошо, что орудия исправны. Долетев до места, перешел на ручной режим и аккуратно запарковал корабль за булыжник, так как мне нужно. Искин, отключи радар и оставь только пассивные системы поиска. Выполнено. Будем ждать гостей, а пока приготовим ему подарки. Будем исходить из того, что обмен состоится. Значит, уже он будет преследовать меня на этом корабле. Придется писать вирус. Весь этот день и следующий я писал вирус для этого корабля. Пришлось сделать кучу расчетов в навигации. Вирус оказался хорошо спрятан и активировался только после смены владельца корабля. Это он должен будет сделать в первую очередь. На следующий день открылось окно, из гиперпространства вышел крейсер. Он вышел далеко, радар у меня был отключен. Смог только визуально определить, что это крейсер, примерно по общим очертаниям. Он полетал по системе, потом разогнался и ушел в прыжок. Похоже, обнаружили, что меня нет на стоянке и теперь ищут. Вирус я доделал только к вечеру и откинулся на кресле. Все, подарок готов. Теперь в душе спать, завтра будет тяжелый день. С утра я думал, как мне вывести из строя головные орудия. Мне пришла в голову простая мысль, и я дописал вирус. Все просто, вирус отключал орудия, а диагностика всегда показывала, что они рабочие. Это не заняло много времени. Теперь у меня все готово к встрече, и она не заставила себя долго ждать. Открылось гиперокна, вышло что-то небольшое. Точно я не понял, но видел размеры гиперокна. Что там вышло, непонятно, может, это штурмовик. Они по размерам одинаковые. Выждал немного времени. Если это штурмовик, то радар у него слабенький и не должен засечь. Искин, включи радар. Выполнено. Радар показал, что это нужный мне челнок. Тогда летим навстречу. Искин, летим к челноку на максимальной скорости. Принято. Надо пока в душ сходить и перекусить. Может, там на челноке и не работает душ. Хотя я же сейчас в трущобах на Ламере и мне положено вонять. С другой стороны до них надо еще добраться, успею провонять, а пока в душ. Искин, информируй меня голосом о любых изменениях обстановки. Принято. Глава 13. Горячий душ. Как приятно в нем мыться, а не в соседнем ручье. Просто мне на Ламиру жутко не хотелось возвращаться. После душа начал готовиться к встрече. Беру только винтовку, бластер и меч. Все остальное оставлю пока на корабле. Хотя схватки я не жду, рюкзак не возьму. Если там окажется засада, он будет стеснять движение. Да и планшеты жалко будет, если игла или плазма в них попадет. Как тогда смотреть диагностику корабля? Придется брать рюкзак и планшет. Положил один самый дешевый, остальные убрал в сумку. Если что, прикроет спину. Так, станер брать или нет, неплохо было бы его вырубить потом. У него крутой скафандр, станер даже в упор может его не пробить. Значит, сделаем по-другому. Отстегнул магазин у винтовки, достал верхнюю иглу и вместо нее установил нейротик. Так будет надежнее, нейротик должен пробить скафандр. Все, к встрече готов. После того, как я обнаружил себя, думал, он полетит мне навстречу, а он просто висел на одном месте. Если бы он вылетел мне навстречу, то мы были уже рядом. Интересно, чем он сейчас занимается? Наверняка гадость для меня готовит. Мне пришлось больше часа еще лететь до него. Пока почищу Искин. Отключил все внутренние камеры и удалил все записи с них. Скопировал только себе на планшет наш с ним разговор. Уже на подлете он меня вызвал. «Привет, я один, как ты и просил, и я не вооружен». Он поднял руки. «Это хорошо. Почему ты не полетел мне навстречу? Я плохой пилот и только учусь летать». Врет. «Хорошо, жди, я скоро подлечу к тебе». И отключился. «Искин, готовься к стыковке с челноком». Принято. Когда подлетел к челноку и начал тормозить, он снова вызвал меня. «Как проведем обмен? Вначале я хочу убедиться, что челнок нормальный. Без проблем, все покажу». Тогда готовься к стыковке. Может, будет проще, если я тебя на платформе свожу. Я ее взял с собой. Ну да, отличная возможность для засады. Переходный шлюз был не лучше, но там хотя бы я его заберу вместе с собой. Нет, стыкуемся, и ты меня встречаешь один. Я один и не вооружен. В сказки я давно не верю. В сказки? Прикажи Искину выдвинуть стыковочный шлюз. Сделал. Искин, стыкуемся к челноку. Принято. Корабль медленно подлетел к уже выдвинутому шлюзу и состыковался с ним. Теперь открой шлюз и стой у него, чтобы я видел твои руки. Хорошо, как скажешь. Искин, открой переходный шлюз. Выполнено. Зажав в левой руке гранату, а в правой винтовку, разбежался и прыгнул в шлюз. Жил действительно встречал меня у шлюза с поднятыми руками. Я немного перестарался, пролетел весь шлюз и чуть не пролетел мимо него. Здесь около шлюза была рубка и кроме него никого, а он так и держал руки поднятыми. Я не вооружен. Быстрая проверка показала, что это действительно так. Значит так, сейчас идешь передо мной. Любое резкое движение, и я открываю огонь. Проверяем, в начале каюты, потом трюм. Хорошо. Мы пошли по кораблю. Каюты и трюм были пусты, никого кроме него. Пойдем в рубку, покажу диагностику челнока. Незаметно убрал гранату в карман, и мы вернулись в рубку. Здесь располагалось место для одного пилота, в отличие от рубки транспортника, и он занял его. Держи руки так, чтобы я их постоянно видел, ладонями вверх. Сам присел на край пульта управления кораблем. Хорошо. Диагностика готова, сейчас будет готова. Тебе скинуть на планшет, да, вот на этот, и я достал левой рукой из рюкзака, а правой держал его на прицеле. Планшет пискнул, это пришли результаты диагностики. Начал проверять, все вроде чисто, как и заявлено. Чип где? В кармане. Медленно его достань. Он вытащил его из кармана. Там 1 100 000, как и договаривались. Коды от него, в начале код доступа к Искину твоего корабля. Хорошо, держи. Выслал его. Он был совсем простой. Я его запомнил. Теперь ты от этого. На планшет пришли логин и пароль от него. Ввел их сразу. Искин их принял и сменил владельца. Отлично, теперь логин и пароль от чипа. Вначале я хочу проверить груз, может ты уже избавился от него. Хорошо, пошли на корабль. Ты впереди. Он подошел к шлюзу и прыгнул в него, а я сразу за ним. Прыгнул профессионально, а не как новичок. Сказочник, летать он не умеет. На борту мы сразу пошли в трюм. И он начал считать упаковки. Собственно, зачем он мне нужен? Скажи, Жил, это имя или кличка? Кличка, меня один приятель так называл раньше. Как звали этого приятеля? Борис. Жив твой приятель? Нет, погиб. Жаль. После этого выстрелил ему в плечо, в сочленении с рукой скафандра и его слабое место. Он удивленно посмотрел на меня и отключился. Похоже, решил потянуть резину. Все, надо уходить. Бросил взгляд на его дорогой скафандр. Больно приметный, сложно будет продать. Уже собрался уходить, а вот байк мне бы пригодился на планете. Может, взять его с собой? Пролезет он в шлюз или нет? Вроде должен. Завел его. Он без проблем работал и без воздуха. Поехали, что ли? Забрал сумку из рубки, потом вспомнил, что хотел забрать технический тестер и забрал его тоже. Все, попробуем проехать через шлюз. Взял небольшой разгон. Пригнулся и прыгнул верхом на байке в шлюз. Оказалось, без проблем он пролетел почти через весь шлюз, и я выехал на нем уже в другом корабле. Искин, закрыть шлюз. Никакой реакции. Понял, не включено голосовое принятие команд. Так, где основной планшет? Вот и он. Поехали. Подключаемся к Искину. На этом корабле была внутренняя сеть и она работала. Уже проще. Включаем голосовое принятие команд. Искин, закрыть переходный шлюз. Выполнено. Отстыковка от соседнего корабля. Выполнено. Так, кто у нас здесь был последним пилотом? Вот это номер никто. Жил, ты что, хакер? Меня это не остановит. Переносим данные по пилоту с того корабля на этот и обозначаем его как меня. Голосовое определение уже включено. Проверим. Искин, предстартовая проверка всех систем. Невозможно, отсутствует сертификат пилота. Отлично, лови поддельный сертификат. Теперь медицинское заключение о повреждении нейросети. Искин, предстартовая проверка всех систем. Замигали разные индикаторы на пульте. Вуаля, все готово. Предстартовая проверка прошла успешно. Так куда прыгаем? Он наверняка напихал мне жучков в него, их нужно удалить. Значит, обратно к станции. На планшете отметил систему и выслал Искину. Искин, проложить маршрут в отмеченную систему. Маршрут проложен. Искин, начать движение по маршруту. Принято. Корабль вначале развернулся, потом начал набирать скорость. Искин, прыжок по готовности. Прыжок невозможен. Причина, гипердвигатель блокирован. Это еще что за новости? Похоже, подарки отжила. Посмотрим, что он мне приготовил. Да здесь целый набор вирусов и блокировок. Где ты столько наловил? Как вообще на нем что-то работает? Причем некоторые вирусы десятилетней давности. Так, запустим программу поиска и уничтожения вирусов. Пока она работала, я отогнал байк в трюм и закрепил его. Когда вернулся, программа нашла 10 вирусов, причем последние 3 установлены меньше часа назад. Начал по одному их удалять и проверять, а то как бы после их удаления у меня вообще все не зависло. После их удаления Искин как будто вздохнул облегченно. Искин, прыжок по готовности. Прыжок невозможен. Ну началось в деревне утро, я же все вычистил. Пришлось разбираться с ним вручную. Долго с ним возился и, наконец, мне удалось найти причину блокировки. После ее удаления попробовал снова. Искин, прыжок по готовности. Принято. Есть готовность активации гипердвигателя? Подтверждаю. Ну вот и все. Решил я твою проблему. Посмотрим, сможешь ли ты решить мою. Повреждение левого маршевого двигателя. Повреждение правого маршевого двигателя. Искин, диагностика двигателей. Оба двигателя аварийно заглушены. Фиксирую открытие гиперпространственного окна. Где? Покажи на карте. Искин отметил точку на карте. Корабль выходил совсем рядом, прямо за мной. Кодов определения нет. Это пиратский крейсер. Вижу. Как они узнали и как прилетели так быстро? Похоже, они вчера выкинули гиперпространственный узел связи и постоянно были на связи с ним. Вот поэтому он и не летел ко мне. Он постоянно тянул время. Что он мог сделать с движками? Ломать он их не стал. Диагностика сразу это показала. Что он с ними мог сделать? У меня было 3 варианта поломки, но, скорее всего, сбил фокусировку. Тогда диагностика не покажет. Так, где технический тестер? Он должен это показать. Искин, как здесь попасть к двигателям? Технические люки в полу трюма. Покажи на схеме корабля. Бегом в трюм. Достал из сумки тестер и полез под пол к двигателям. Ну давай, посмотрим. Подключился к двигателю и начал диагностику. Тестер показал разбалансировку фокусировки двигателя и его экстренную остановку. Вообще фокусировка делалась на специальном стенде, ну а мне придется делать ее вручную. Выставил ее приблизительно и перебрался к второму двигателю. Та же самая проблема. Фокусировка сбита. Тоже провозился с ней долго, пока настроил примерно. После чего вылез обратно в трюм. Искин, запустить двигатели. Выполнено. Корабль мелко задрожал. Искин, продолжить разгон по маршруту. Выполнено. Лезть к ним сейчас с тестером крайне опасно, потому что они могли рвануть. Поэтому я оставил все как есть и вернулся в рубку. Здесь картинка совсем не радовала. Крейсер на полном ходу приближался ко мне и мог уже открывать огонь головным калибром, а я только начал разгон. Искин, покажи вооружение корабля. Вооружение блокировано. Убью гада. Искин, что с силовой защитой? Активно. Хотя бы что-то здесь работает. Снова взял планшет и начал разбираться, что с вооружением. Совершенно случайно наткнулся на закладочку, которая меняла владельца Искина. Нужно было только ее активировать. Проблему с вооружением я не успел найти, крейсер выпустил абордажный бот, и он начал меня преследовать. Пришлось отложить планшет и самому заняться пилотированием. После этого крейсер стал отставать, а вот бот меня догонял постепенно. Бот был модернизирован, двигатели стояли неродные, похоже, от истребителя или штурмовика воткнули. Расстояние между нами неумолимо сокращалось, и скоро он открыл по мне огонь. Силовая защита приняла часть выстрелов на себя, а частично уже я вывел корабль из-под обстрела. Это продолжалось недолго, бот прекратил стрельбу и просто продолжил преследование. Похоже, получил запрет. Не хотят повредить бот и меня. Для меня это хорошо, теперь я мог лететь по прямой и не вилять постоянно, что замедляло меня и снижало время разгона. Плохо другое, край системы приближался, а мне разгоняться еще и разгоняться. Хорошо, что там отсутствовало астероидное поле, кроме нескольких больших каменюк. Хотя я гнал на полную, сколько мог, но пиратский бот неумолимо сокращал расстояние между нами. Скоро он поравнялся со мной и сделал попытку пристыковаться к шлюзу, а я здесь же сделал двойной оборот вокруг своей оси, чтобы не дать ему это сделать, и ушел в сторону. Этот маневр стоил ему потерянного времени, и он немного отстал, но снова стал меня догонять. В этот раз он решил зайти с другой стороны. Я держал ровно, пока он снова не попытался пристыковаться. Снова двойное вращение с моей стороны и он опять отстает. Третьим заходом он попытался высадиться мне на крышу. Искин, активировать планетные двигатели. Выполнено. Корабль прибавил в скорости. Вот только хватило этого меньше, чем на минуту. Топлива для них больше нет, баки пусты. Бот немного отстал, но как только они отключились, снова стал меня догонять. Похоже, сейчас он пристыкуется, и я приготовился к постоянному вращению. Он уже почти меня догнал, как передо мной открылось окно гиперпространства, и я туда нырнул. Передав управление Искину, весь сырой я откинулся в кресле. Повезло, удалось уйти, а им нет. Кстати, они, похоже, влетели за мной в окно. Этого я уже не видел, хотя, может, пилот смог среагировать и увести бот в сторону. Повезло, что они не стреляли, хотели вернуть бот целым и меня живым. Могли просто расстрелять двигатели и взять на абордаж. Рассчитывали, что я не смогу уйти в гиперпространство и сам сдамся им. Теперь попробуй забрать транспортник отсюда. Мой подарок активировался, и теперь при прыжке из системы в любую сторону транспортник выйдет из гиперпространства в местном светиле. Недаром же трудился над подарком 2 дня. Прощай, Жид, скоро ты встретишься с Борисом, который тебя там заждался. Похоже, Жид не автор этих вирусов, а кто-то другой. Вирусы качественные и сделаны хорошим хакером, а он их только использовал. Хороший хакер сразу обратил бы внимание на то, что творится в Искине, и удалил оттуда все лишнее, чтобы оно не мешало работе его вирусов. Судя по всему, ради этих вирусов ты и грохнул своего приятеля. Что они сейчас делать будут? В погоню отправиться? Маловероятно. В систему они не полетят. Скорее всего, наймут кого-нибудь на станции и попробуют вернуть обратно челнок. Мне нужно проверить корабль на жучке. Наверняка их здесь полно, и нужно заправиться топливом для планетарных двигателей. Плохо, что спасательной капсулы нет на борту, придется садиться на Ламиру. Корабль не капсула, когда садится на планету, далеко видно. Хотя, может, это и неплохой вариант, если возникнут проблемы, всегда можно улететь на нем. Пока летел в гиперпространстве обратно к станции, разбирался с оружием корабля, нашел блокировку и включил ее оружие. Искин, проверка оружия. Оружие блокировано. Ничего себе, еще не все, начал копать дальше. Оказалось, на оружии стояла тройная блокировка. Вначале хотел все удалить, но решил оставить, пускай остается, может, пригодится. Мне все равно на нем не летать, только все активировал. Искин, проверка оружия. Оружие активировано. Вот это другой разговор. Искин, проверь, что у тебя блокировано. Блокировок не обнаружено. Надеюсь, я все блокировки отключил. Правильно было бы вообще все удалить и поставить новую прошивку Искина, но мне это ни к чему. Оставшееся время изучал новый корабль. Самое плохое, здесь нет пищевого синтезатора, надо забрать с того корабля. Придется консервами питаться, хотя на станции можно и новый купить. Душ на удивление работал, хотя в каютах почти все снято. Везде имелись пустоты. Зачем его весь обобрали, непонятно. Все это стоило совсем недорого, зато теперь каюты производили гнетущее впечатление. В трюме помимо моего байка стояла платформа жила, на которой я уже летал. Взломать ее, что ли? Хотя зачем она мне? Время есть, хакну. Взломать ее не составило труда, Искин оказался совсем слабенький и быстро сдался победителю. Меня ждал один сюрприз. В пассажирское сиденье встроен шприц, и по команде владельца он делал укол пассажиру платформы. Интересно, что в нем? Скорее всего, нейротик. Теперь понятно, для чего он хотел меня подвести на платформе. Корабль вышел почему-то ближе к станции, чем я ожидал. Вызов диспетчера станции. Прими. На экране появилась опять новая диспетчер. Слушаю, диспетчер. Ты почему нарушаешь? Не понимаю, о чем вы. Почему вышел так близко к станции? Получишь штраф за это. Вы знаете, я здесь первый раз. Не знал, где можно выходить, а где нельзя. Что ты мне рассказываешь? Я вчера тебя видела, я только сегодня назначен пилотом на него, поэтому ничего не знал о ваших правилах. Прошу прощения, больше не повторится. Ладно, я сегодня добрая, отделаешься предупреждением, но если повторится, я тебя оштрафую по полной. Ты очень великодушная, красавица. Вот мне ты уже начинаешь нравиться. Надолго к нам, не знаю, от начальства зависит. Глава 14. Понятно. К станции будешь стыковаться? Нет пока, на стоянке постою, только мне нужно место, чтобы сеть работа. Хорошо, занимай место 873. Принято. Она отключилась. Можно было заплатить без проблем штраф, но он будет выписан на пилота корпорации, под видом которого я пилотирую. Это сразу наведет корпорацию на этот корабль, чего мне не хотелось. Пираты будут молчать и сами меня искать. Им тоже не нужна огласка. Искин, изучи правила парковки на станции и проложи маршрут к месту 873 на парковке. Правила изучены, маршрут проложен. Начинай движение по правилам на место парковки. Принято. Пока Искин тащился к месту парковки, я включил эфир и слушал местную болтовню пилотов. В основном разговоры о том, куда летал и как там. Когда услышал: «О, смотри, еще один вышел около станции. Сейчас получит по полной от диспетчеров. Кто это, интересно?» Точно на том же месте, где я вышел, стоял пиратский крейсер. Совсем оборзели, ничего не боятся. У него был включен транспондер, и он показывал, что это корабль наемников, корпорация «Находка». Обалдеть, они еще и легальные пираты. Видимо, он решил все вопросы с диспетчерами и полетел за мной следом. «Значит, говорите, легальные пираты?» Потер руку об руку и размял пальцы. «Скоро вы ими не будете, гарантирую. У меня челнок еле тащился по стоянке, а пират летел, почти не снижая скорости, и скоро меня практически догнал и стал лететь сзади вплотную к челноку. Искин, активировать силовые поля и взять на прицел крейсер за нами. При попытке открыть огонь приказываю открыть ответный. Принято». Когда Искин опустил челнок на парковочное место 873, прямо над челноком пролетел крейсер, преследовавший меня. Я боялся, что они сейчас пальнут в меня головным калибром, потом скажут, что само стрельнуло. Похоже, пробуют вернуть Искин обратно под свой контроль, только ничего у них не получается. Сейчас я вам организую подарок. Да здравствует вирусная реклама. У меня камеры работали все это время, сейчас зальем видео на форумы и начнем рассылку. Хочешь увидеть живого пирата? Смотри это видео. Где находится этот пират сейчас? А он на стоянке станции «Фортуна», корабль корпорации «Находка». Теперь находим спам-бот, подключаем его и понеслась. Сделал несколько копий в разных местах, а также отправил видео и местную СБ, и федеральную СБ. У меня понемногу пошли просмотры у видео и даже несколько раз скачали его. Что за корабль, не видно, зато ясно, что он напал на мирное судно, а это считается пиратством. После я выключил планшет и оплатил доступ с другого. Первым делом начал поиск местных фирм, занимающихся поиском жучков. Крейсер точно летел за мной по сигналу от жучка и вышел в том же месте, что и я. Таких объявлений насчитывалось 3. Ткнул пальцем в верхнее объявление, ответили мне сразу: «Слушаю, мне нужно проверить корабль на жучки». «Большой корабль?» «Нет, маленький челнок». 5000. «Хорошо, можете сейчас?» «Да». «Где находитесь?» «Парковочное место 873. Вылетаю к вам. Жду». «Так, теперь мне нужен пищевой синтезатор. Хотя зачем он мне нужен? От корабля все равно буду избавляться. Закажу лучше сухих пайков или консервов, как у меня». Консервов не оказалось, зато сухих пайков сколько хочешь и в любом варианте. Заказал коробку с доставкой к кораблю. Взял витаминизированные, я такие раньше уже брал, и они мне понравились. Пока заняться нечем, и у меня по-прежнему включен местный эфир, и там прозвучало: «Эй, пират, ты куда полетел? Диспетчеры, у вас пират улетает? Диспетчеры, ловите пирата». «Находка, далеко собрался?» «Диспетчеры, что молчите? У вас пират улетает». Дальше началась куча вопросов и ссылок на мое видео и вопросы, где можно посмотреть. После чего началось горячее обсуждение этой темы. Эта тема для всех здесь актуальна. Похоже, будет громкий скандал. На видео хорошо видно, как он выкинул челнок, и этот челнок открыл по мне огонь. Горячее видео обсуждалось полным ходом. Общий вывод один: мне сильно повезло и меня не взяли на абордаж. Не знаю, как, но они выяснили, что это был челнок и его пытались захватить. Дискуссия шла в самом разгаре, когда привезли коробку с сухими пайками. Похоже, они популярны, потому что платформа, на которой их привезли, полная. 30 упаковок мне обошлись в 300 кредов, и почти одновременно с ними прилетел специалист, с которым я разговаривал по проверке. Он прошел на бот, посмотрел корабль и хмыкнул: «С тебя 5000, оплатил». Он сразу пошел вначале в одну каюту, потом в другую и из небольших пазух достал 2 жучка. «Ты их устанавливал?» «Да, вчера. Помнится мне, кто-то утверждал, что кораблю нельзя к станции. Проверь, может, еще есть?» «Вряд ли». Достал знакомый мне прибор и походил с ним по кораблю. «Нет, ничего больше». «Тогда все. Жучки тебе нужны?» «Нет». Он забрал жучки и покинул корабль. «Пора вылетать, пока новых не прилепили. Искин, Предстартовая проверка выполнена. Стоп, мне же топливо еще нужно. Искин, вылет отменяется. Планшет в руки и поиск заправщика. Так, мне нужно топливо для планетных движков. У меня пустые баки. Нашел с десяток объявлений и вызвал наугад. Что хотел? Дорогой. Мне надо корабль заправить. Нет проблем, только я почти пустой. Мне надо за топливом слетать. Долго это? Нет, быстро. В течение часа управлюсь. Тебе много надо? Нет, у меня маленький челнок. Где ты находишься? Место 873. Так это рядом, сейчас прилечу. Солью все, что есть. Хорошо. Через 5 минут над кораблем зависла большая бочка, и он вызвал меня. Я над тобой, открывай баки. Искин, открой баки для заправки топливом. Выполнено. Никогда не видел, как заправляют корабли, решил посмотреть. Он скинул 2 хобота и подсоединил их к моему кораблю. После чего бочка начала перегонять топливо по ним. Сам он подлетел ко мне. С тебя 6000. У меня больше нет, но баки будут неполными. Оплатил ему. Насколько неполными? Скорее всего, наполовину, может чуть больше. Если подождешь, то через час заполню под завязку. Времени нет, надо лететь. Смотри сам, потом с пустыми баками не останешься. Не останусь. Ну как знаешь. Слушай, ты с какой планеты? Я не на планете родился. Значит, обознался. Если раньше думал, что я здесь один такой, то последнее время понял, что это не так. Есть и другие с Земли. А я ведь когда-то хотел лететь ее искать. До сих пор лечу и ищу. Через несколько минут от бочки послышалось в последний раз плюх. Отсоединила хобота и втянула их в себя. Все, удачи, и он вернулся к своей бочке. Искин, закрыть баки. Выполнено. Вот теперь можно вылетать. Ничего вроде не забыл. В рубке проверил уровень топлива в баках. Заполнены на 2/3. Для посадки точно хватит. Может еще и для взлета останется. Можно вылетать. Только куда? На Ламиру сразу нельзя. Куда лететь? Куда летит большинство? Активнее всего сюда разгонялись в сторону востока и юга. Юг мне совсем не подходил, да и восток не очень. Мне нужно почти на север и совсем немного на восток. Что у нас на востоке? Ладно, по ходу разберемся. Искин, предстартовая проверка. Выполнена. Корабль к полету готов. Искин, запрос в диспетчерскую на вылет. Разрешение получено. Запрашивают направление для разгона. Искин, будем разгоняться на восток. Информирую их и начинаю туда движение по местным правилам. Принято. Сам занялся поиском, куда мне прыгнуть. Здесь вариантов много. Долго изучал по карте все соседние системы и выбрал одну. Она располагалась немного в стороне от основного транзита, и вторая, если считать отсюда. В ней когда-то давно произошла планетарная катастрофа, столкнулись планеты. Теперь их остатки летали вокруг светила по разным траекториям. Здесь можно разогнаться и прыгнуть, но только в одном направлении, на северо-восток. Мне это не очень подходило. Меня это все больше уводило на восток, а мне нужно на север. Придется прыгать в обход, ничего не поделаешь. Искин, проложи маршрут вот в эту систему. Проверь его на безопасности, начиная движение по нему. Принято. В эфире до сих пор шло общение по поводу выложенного мною видео. Всем было интересно, почему никто не задержал наемников-пиратов. Похоже, репутация у станции теперь будет подмочена. Пилоты сейчас разнесут это видео по всем соседним системам. Многие понимали, что на моем месте завтра окажется любой из них. Корабль уже встал на полосу разгона и начал разгон для прыжка. Челнок, хотя и немного старше транспортника, но по скорости разгона превосходил его. Длина полосы ему нужна гораздо короче. Челнок начал разгоняться, а я решил проверить маршевые двигатели, в каком они состоянии. Лезть к ним сейчас особенно не хотелось, но нужно проверить и убедиться, пока я в системе, что они выдержат несколько прыжков. Тестер показал, что настроил я их удачно, чуть выше нормы, это увеличивало их износ, но добавляло мощности. Теперь остаток у них вместо 36% – 32%. Правда, большая часть этого износа произошла из-за полного отсутствия фокусировки, а теперь она чуть выше нормы. В остальном двигатели в рабочем состоянии. После того, как я вылез из двигательного отсека, понял, что вся моя одежда в грязи из-за того, что в этот раз я снял скафандр, чтобы было удобнее там находиться. Теперь даже постираться негде. Впрочем, я ведь теперь на Ламире, и мне тоже негде постираться. Хотя от этой одежды придется избавиться на всякий случай. Закрыв технические люки и захватив с собой пару сухих пайков, вернулся в рубку. Теперь, жуя чипсы из пайка, продолжил слушать, о чем болтают пилоты. Многие летели на станцию Жабера. На карте она отмечена и находилась в двух прыжках отсюда для современных кораблей. Они могли уходить в прыжок и на 5, и на 7 дней, а этому челноку нужно сделать 3 прыжка. Он, как и предыдущий транспортник, мог находиться в гиперпространстве только 4 дня. Слушая их болтовню, я внимательно смотрел за соседями по разгону. Не верилось, что меня выпустят просто так отсюда. Могли легко начать стрелять. Рядом разгонялись 2 большегруза один за другим. Они, похоже, долго будут разгоняться. Остальные – средние транспортники. Челнок маленький и легко маневрировал между кораблями, обгоняя их. Мне совсем не хотелось тащиться вместе с ними, тем более это не запрещено. Обгоняй, если можешь. Пока я их обгонял, обратил внимание, что за мной похожие маневры выполняет еще один челнок. Проверим. Искин, как обгонишь большегруз, займи место перед ним. Принято. Посмотрим, что ты скажешь, если потеряешь меня. Прикроюсь большегрузом. Его радар потеряет меня, но и я не буду видеть его. Очень может быть, что этот челнок по мою душу. Искин выполнил это маневр и встал перед ним. В эфире сразу понеслось. Эй, мелочь пузатая, ты куда лезешь? Раздавлю и не замечу. Ты сначала догони, давильщик. Перед большегрузами было много свободного места. Они отстали от разгоняющихся перед ними кораблями. Пилоты большегрузов продолжили болтать между собой, так и не получив от меня ответа. Сам я был занят тем, что следил за радаром. Мне совсем не нравился этот челнок сзади меня. Похоже, это за мной. Искин, уходить в прыжок по готовности. Принято. Расстояние между мной и большегрузом увеличивалось, а челнок так и не появился. Хотя по всем расчетам уже должен был. Значит, спрятался тоже за него и ждет. Понятно, решили дать мне без проблем покинуть систему и где-то на трассе меня будут ждать или снова жучка могли прилепить. Хотя, когда они это могли сделать? Подлететь на платформе, пока я тащился по стоянке и прилепить жука к корпусу много времени не нужно. Вот только нужно знать, что я вылетел. Это они могли легко узнать у диспетчеров. Они выпустили без всяких проблем наемника, значит между ними связь есть. Вот только так быстро найти платформу и жучок маловероятно. Проверить, есть жучок на корабле или нет, сейчас невозможно. Придется рискнуть и прыгнуть. Челнок так и не появился из-за большегруза, и я без всяких помех ушел в гиперпространство. Выйти проверить, есть жучок или нет. Как-то я никогда не был за бортом во время прыжка. Рискнем. Искин, открой шлюз. Выполнено. Напоминаю, выход в гиперпространство из корабля небезопасен. Знаю, страхуй меня. Принято. На выходе из шлюза пристегнул страховочный трос и выбрался на корпус корабля. Вокруг корабля был пузырь. Он красиво переливался разными цветами. Хотелось его потрогать. Вот он рядом, только руку протяни, и без нее останешься. Выбравшись на крышу, пополз по ней к хвосту. Здесь все чисто. Вернулся обратно, спустился вниз к днищу корабля и пополз по нему. Опаньки, жучок был в самом конце днища недалеко от двигателей. Кто-то успел мне его прицепить, теперь понятно почему они меня без проблем выпустили. Уж не этот ли умелец, что у меня их снимал? Все возможно. Отлепил жучок от корабля и выкинул. Других жучков не нашел. Конечно, был вариант, что они еще один прилепили сзади у движков, но мне сейчас туда не добраться. Напоследок проверил еще плоскости по бокам и вернулся внутрь. После выхода из гиперпространства меня или уже будут ждать, или выйдут сразу за мной. Челнок не крейсер, с ним можно драться, а не убегать, значит будем драться. Эти сухие пайки оказались вкусные и я сам не заметил, как съел 2. Надо прекращать их есть в таком количестве, а то растолстею и буду выглядеть отъевшимся, а не голодным. 5 часов в гиперпространстве пролетели быстро, и я начал готовиться к выходу. Искин, все силовые поля на нос. Принято. Готовность к открытию огня головным калибром. Принято. Я взялся за рычаги ручного управления и сосредоточился, готов в любую секунду увести челнок в сторону. Выход. Приготовился встретить противника в лобовую, но система оказалась пуста. Искин, подними корабль выше точки выхода и займи там позицию. Принято. Потянулись томительные минуты ожидания. Прошел час, но из гиперпространства за мной следом так никто и не вышел. Значит, жучок один, и они потеряли меня. Тогда займемся прокладкой дальнейшего маршрута. Пришлось долго разбираться с соседними системами, но то, что я хотел, у меня получалось, отсюда допрыгнуть за 2 прыжка. Однако у этого варианта большой минус, Следующий прыжок получался на транзитную трассу. Как ни старался этого избежать, у меня ничего не получалось. Мне совсем не хотелось, чтобы меня там видели, а вероятность того, что меня там увидит пролетающий транзитник, высока. Придется рискнуть. Если меня там заметят, буду менять маршрут и запутывать следы. Искин, прими новый маршрут. Проверь его на безопасности, начиная движение по нему. Принято. Маршрут безопасен. Корабль начал разгон по полосе, у начала которой он вышел из гиперпространства. Я думал, придется маневрировать по полосе, уворачиваться от камней, а уже больше часа разгонялся без проблем. Такое чувство, что кто-то убрал все камни с полосы и расширил ее. Теперь и средний транспортник может здесь без всяких проблем разогнаться и уйти в прыжок. А на карте обозначено, что система непригодна для транспортников, а только для малых кораблей. Перед самым прыжком радар обнаружил того, кто это сделал. В самом конце полосы находилось то, что когда-то было кораблем, а теперь напоминало большую бесформенную консервную банку. Даже примерно сложно определить, что это за корабль был раньше. Кому-то сильно не повезло, зато теперь здесь можно без проблем разгоняться и уходить в прыжок. Челнок разогнался до нужной скорости и ушел в прыжок на 4 дня. Через 4 дня он вышел из гипера и сразу начал разгоняться. Сколько бы я ни смотрел на радар, никаких транспортников в системе. По большому счету неудивительно, эта система располагается не так далеко от станции и через нее обычно пролетали в гиперпространстве. Пока корабль снова разгонялся, я разрабатывал альтернативный маршрут движения на случай, если во время разгона в системе выйдет какой-нибудь корабль. Альтернативный маршрут не понадобился, я вновь ушел на 4 дня в гиперпространство необнаруженным. Глава 15. Ну здравствуй, Ламира. Не ждала, а я вот вернулся. Корабль вышел из прыжка на самом краю системы. Мне жутко не хотелось возвращаться обратно на планету. Долго думал и решил челнок пока не уничтожать, только вписал в Искин ту же команду «Вулкан», что была на транспортнике. Активирую, если понадобится, и не будет челнока. Хотя, наверное, лучше всего его затопить при посадке в болоте, только как бы вместе с ним там не затопиться. Интересно узнать, что происходит на планете. Надо было на станции новости почитать про нее. Хотя я и так примерно знаю, что там напишут. Произошел сбой Искина. Если вообще что-то напишут, скорее всего, будут молчать, а глазка им невыгодна. Всего в системе насчитывалось 5 планет, Ламира 3, самая ближайшая, 5, недалеко. Маршрут проложен так, чтобы выйти около нее и прикрыться ею. Наверняка основная структура корпорации уничтожена. Вот кто сказал, что сюда не могли подбросить помощь с других мест. Станция, если осталась, то одна. Вторая, которую я захватил, должна была разбиться о планету. Одна станция не опасна, и она неуправляема теперь. Центр ее управления я уничтожил. Хотя, конечно, может запасной был. Значит, опасно, но ее совсем не сложно облететь. Пока направил корабль к северному полюсу 5-й планеты. Оттуда удобно наблюдать за Ламирой и можно незаметно посмотреть, где сейчас находится станция. Когда подлетел и осторожно выглянул из-за планеты, около Ламиры радар не обнаружил ни кораблей, ни станции на орбите. Подождем, может, сейчас станция на другой стороне планеты. Ждал уже больше суток, а боевой станции так и не появилась из-за планеты, и решился двинуться к планете. За эти сутки я тщательно изучил карту планеты и карту столицы. У меня имелась масса свободного времени для этого. У Ламиры был один большой континент, занимавший процентов 60 планеты. Остальное занимал океан. Столица Аргона располагалась ближе к экватору планеты. От нее в разные стороны вели паутинки дорог. Было еще несколько некрупных городов и большая сеть фермерских поселков. Сейчас планета повернута ко мне обратной стороной. Здесь был только океан и немного островов в нем. Вроде бы они были необитаемы. Поэтому и направил корабль сейчас к планете. Пока долечу, планета повернется и на континенте наступит ночь. За 5 часов корабль преодолел расстояние между планетами и завис над северным полюсом планеты. Уже на подлете к планете заметил большое пятно недалеко от северного полюса. Когда подлетел ближе, обнаружил, что это место падения станции. Там находились остатки станции и все вокруг этого места было обожжено. Когда завис над полюсом, стало видно и место падения второй станции, большое пятно. Она упала почти на границе океана и континента, вызвав сильный пожар в лесу. Значит, станции больше нет, уже проще. Сейчас над столицей еще ночь, но через пару часов наступит рассветет и можно будет садиться. Вопрос, куда? Мне нужно место, куда можно приземлиться около столицы, а у меня такого места не было. Хоть обратно на космодром садись. Все полянки, которые я встречал в лесу, оказывались болотами. Там только приземлись, потом не выберешься. Придется на лес садиться, главное, чтобы он не загорелся при посадке. Для себя я уже определился с примерным местом посадки около городка Сантер-Бич. Раньше я подробно изучил это место, там около городка не было рядом ни одного фермерского поселка. Над столицей уже скоро начнет светать, пора садиться. Искин, сейчас быстро снижаемся и летим на бреющем низко над лесом. Принято. Прошу указать точный маршрут. Проложи маршрут к столице Аркани. Принято. Искин, постарайся экономить топливо. Принято. Для экономии топлива рекомендую выбрать другую траекторию посадки. При данной траектории топлива не хватит для взлета. Он показал на экране другую траекторию посадки. Нужно ли мне это? Хорошо. Искин, прими другую траекторию для экономии топлива. Принято. Хорошо иметь запасной план, и пускай он у меня будет. Траектория, что предлагал Искин, была более пологой, хотя в ней больше риска, что меня смогут заметить. Впрочем, пускай замечают, решат, что сажусь на космодром. Челнок начал постепенно снижаться на планету. Когда челнок снизился и полетел на бреющем над лесом, радар заметил взлетающий корабль с планеты. Сюрпризом не в этом, а в том, что корабль взлетал не с местного космодрома, а совсем с другой стороны от столицы и на приличном расстоянии от нее. Надеюсь, они меня не заметили. Впрочем, это не важно. Транспондер у корабля мною отключен еще до выхода в систему. Искин, определи место взлета и нанеси его на карту планеты. Корабль, который взлетал, определился Искином как малый корабль. Однако, посмотрев данные по нему, понял, что он ближе к среднему, чем к малому. Кто это такой, интересно? Пилот совсем не экономил топливо и выжимал все, что можно из своих движков, уводя корабль все дальше от столицы и от меня. Контрабандист, похоже, взлетел явно без разрешения корпорации. Кто-то из внешников уже узнал, что боевых станций нет и теперь пытается заработать на этом. Для меня это неплохой вариант свалить отсюда, нужно только их найти на планете, а пока приземлюсь куда-нибудь. Вскоре он покинул пределы атмосферы и начал разгоняться уже маршевых двигателях. После этого радар его больше не видел. Он улетел, но обещал вернуться. Даже если этот не вернется, скоро появятся другие. Наверняка сейчас на планете хватает желающих ее покинуть. К самой столице мне не нужно и взял управление кораблем на себя. Здесь много болот, над ними я пролетал сейчас до городка. Оставалось несколько минут, когда я заметил очередное болото и почти завис над ним. Подойдет. Искин, садимся на лес. Выдвини посадочные шасси. Принято. Искин, страхуй меня. Принято. Садился я на самую кромку леса около болота. Здесь деревья не такие толстые и челнок без всяких проблем продавил их, и я сел на поверхность планеты. Сбросил тягу, вроде бы корабль стоял на месте и не тонул в болоте. Оно должно остаться сзади. Искин, не глуши пока двигатели и будь готов к экстренной посадке. Принято. Искин, открой трюм. Выполнено. Когда зашел в трюм, наружный шлюз был уже открыт и через него виднелась болотина, покрытая зеленой травкой. Спустился по трапу на планету. Ну вот, я и вернулся, встречай, Ламира, своего героя. Корабль всеми тремя опорами твердо стоял на земле и под кораблем догорали остатки деревьев. Искин, заглуши двигатели и все остальные системы. Переведи генераторы в минимальный режим. Выполнено. Подождем, пока остатки леса под кораблем потухнут, а пока вернулся в рубку корабля. Искин, покажи на карте, где мы приземлились. Чуть дальше, чем я хотел, но это тоже неплохо. Как я и планировал, приземлился я у развилки двух дорог. Одна шла к городку Сантер-Бич, а вторая к фермерским поселкам, в которых я был раньше. Если двигаться направо, то выйду на фермерскую дорогу, а если прямо, то на дорогу на Сантер-Бич. Какого-то плана, как действовать дальше, у меня нет. Понимал, что здесь на корабле ничего оставлять нельзя и лучше удалить все следы за собой. Искин, проверь, сеть здесь есть? Отрицательно, сеть не обнаружена. Значит, не восстановили еще. Мне по-любому будет нужен местный чип. Ведь как-то я жил все это время. Главная проблема, где его взять? Где они у меня, кстати? Проверил все карманы и достал все чипы. Странно, откуда у меня 4 местных чипа? Вроде было только 2, откуда 2 лишних взялись? Вы что, сами размножаетесь? Тьфу ты, вспомнил. Это чипы парочки, что была в танке. Мне тогда не до них было, сунул на автомате в карман, когда обыскивал. Они уже давно заблокированы и пусты. Хотя, может, они уже все пусты. Я местный корпоративный банк пометил, как цель для станции. Посмотрим, какой из них какой. Два закодированы, это мои последние трофеи. Засвеченный чип сразу выкинул в утилизатор, теперь остался один, но он тоже, возможно, засвечен. Достал еще два планшета из рюкзака. Пока есть время, взломаю эти два чипа, может, понадобится. В этой суматохе их могли не заблокировать, еще и потом проверю их баланс в столице. Дальше кредовые чипы 5 штук, что мне с вами делать? 4 относительно чистых и один пиратский, наверняка пустой, тоже надо его вскрыть. Достал четвертый планшет и поставил его на взлом пиратского чипа. Все планшеты засвечены, самый лучший вариант – выбросить их, но кто знает, может, они мне еще понадобятся. Надо было их на станции продать и другие купить. Как-то я не сообразил там это сделать. Хотя мне там было совсем не до этого. Какая-то бешеная гонка шла все время. Кто-то гнался за мной. Что у меня еще в рюкзаке есть? Станер и зарядное устройство. Станер без проблем. А вот зарядку тоже лучше скинуть. Хотя она мне нужна. Тот же байк зарядить. Значит, оставляю, только в байк его положу. В трюме проверил зарядку байка, наполовину, поставил его пока заряжаться. От байка нужно тоже избавляться, как и от моей одежды. Купить другую, наверное, лучше кого-то ограбить. Рюкзак и тот нужно сменить, с этим проще, запасной есть. В запасной рюкзак начал складывать, что можно оставить. Первым пошел станер, к нему добавились два трофейных ножа от гопников на станции, потом оставшиеся консервы, пара бутылок настойки. Подумал, отстегнул от бедра кобуру с бластером и тоже туда сложил. Все, больше ничего нельзя, даже с бластером и то был риск. Во второй рюкзак сложил все сухие пайки и его убрал уже в сумку-баул. Туда же убрал свой меч и винтовку. После этого почувствовал себя голым. На мне не осталось ничего из оружия. Снял с себя скафандр и тоже сложил его в сумку. Как закончит взлом, сюда добавятся еще планшеты. Камеры показывали, что пожар под кораблем и около него почти потух. Можно заняться его маскировкой, для этого мне опять понадобился меч. Вот как я без него буду. Для маскировки пришлось нарубить больших веток, накидать сверху на корабль и вокруг него. Теперь его сложно заметить сверху. Место, где я приземлился, имело небольшой уклон и пришлось дополнительно закрепить корабль, чтобы он постепенно не сполз в болото. Все, мне пора выбираться на большую дорогу. Когда вернулся в рубку, все три чипа оказались взломаны. Здесь меня ждал сюрприз. На пиратском чипе насчитывалось 1 100 000, как мы и договаривались. Вот они теперь не слабо злые на меня. Хотя, когда у меня с ними было по-другому. Всегда так. Остались без двух кораблей, груза, денег еще и засветились. Убыток 10 000000, никак не меньше. Жаль, некому оценить, как я их красиво сделал. Хотя прошел по самому краю, еще чуть-чуть и все. Теперь вычистим Искин, отключаем все камеры, удаляем все записи и данные. Теперь никто не пилотировал этот кораблик. Все, мне пора его покинуть. Байк зарядился полностью, пока я занимался другими делами. Закрепил сумку за спиной и уже собрался выехать из трюма, как обратил внимание на платформу. Что с ней делать? Оставлю тут, хотя, у нее один хороший плюс. В отличие от байка, она не оставляла следов. Но вот летать на ней в лесу совсем проблемно, кругом стволы, не разгонишься и пилотировать тяжело. Решил все-таки лететь на ней, пускай медленно. Правда, с ней имеется и другая проблема, я совсем не умел ее пилотировать. Заехал на платформу и начал разбираться с ее управлением. Оно оказалось совсем простым. Два джойстика. Разобравшись в управлении, я вылетел из трюма. Закрыл корабль и полетел прямо к шоссе на Сантер-Бич. Как-то оно мне больше было симпатично. Вначале пилотировал осторожно на небольшой скорости, потом освоился и полетел даже быстрее, чем на байке. Платформа, конечно, была широкой и длинной, но вполне поворотлива, да и следов на земле не оставляла. Пока летел, сделал несколько зарубок на деревьях, чтобы найти дорогу обратно, хотя я на карте запомнил это место. Разогнался так, что чуть не выскочил на шоссе, пришлось резко сдавать назад обратно в лес. Сходил нарубил веток, чтобы прикрыть платформу. Решил не прятать пиратский чип со всем остальным, а спрятать его отдельно. С собой взял только три корпоративных чипа. Потом решил перекусить и все-таки взять с собой второй рюкзак с оставшимися сухими пайками. Их, как бы я ни старался не есть, по итогу почти все съел, осталось всего 5 штук, а после перекуса 4. Потом закопал сумку, сверху на нее поставил платформу и закидал ветками. Пока я этим всем занимался, по шоссе проехали всего 2 грузовика и 1 байк. Раньше здесь движение было оживленнее. Еще раз все проверил рюкзак, вопросы вызывал только бластер. Может, не стоило его брать, совсем без оружия оставаться не хотелось, хотя больше сомнений вызывал второй рюкзак, он прожжен в нескольких местах расплавленным стеклом. Решил его не брать с собой, переложил из него сухие пайки в рюкзак и запихнул под платформу. Все, теперь вопросы могли вызвать 2 корпоративных чипа, но я их проверю ближе к городу, если есть сеть, а если заблокированы, выкину. Нужно еще сменить одежду и прикупить новый шлем. Старый я выкинул в утилизатор еще на транспортнике. Все, время, пора ехать. Байк послушно завелся, и я выехал на шоссе. Как когда-то недавно я снова ехал по этому шоссе в столицу в неизвестность. И никаких планов, как мне действовать, дальше у меня не было. Шоссе, по которому ехал в столицу, пустынно, как и встречная его часть. Редко попадались грузовики, обгоняющие меня. Насчитывалось больше байкеров, таких как я, которые ехали по краям шоссе. Когда проехал знакомую мне заправку, остановился. На ней сейчас пусто, никто не заправлялся. Проверим чипы. Здесь сеть была, чипы ее обнаружили. Один сразу заблокировался, 2 других оказались рабочими. Странно, почему так? У меня заблокировался один из 2 свежих чипов, а вот мой старый чип и один из новых рабочие. На каждом по сотне с небольшим корпоратов. Тот, который, был заблокирован, я сразу раздавил ногой, а вот что делать с 2 другими, не знал. Придется оставить, могут понадобиться, и сразу выбрасывать, если что. Непонятно, почему не заблокированы чипы. Похоже, пилот в танке остался жив, и он заблокировал свой чип, а вот второй заблокировать уже некому, его владелец мертв. Посмотрим, что сейчас творится в городе, я его уже видел впереди. Когда я его оставил почти месяц назад, все из него уезжали. Сейчас на выезде из города почти никого не было. Сразу поехал в центр города, интересно посмотреть, что там творится. Пока ехал, обратил внимание, что на улицах много гуляющих людей. Точно, теперь многим просто негде работать, вот они и гуляли по улицам. Многие магазины еще носили следы погромов, похоже, они прошли уже позже. Центр города перекрыт. Туда никого не пускали. Дорога перекрыта, ничего, объедем по дворам. Сделать это сложно, только во дворах хватало разумных. Похоже, всем интересно, что там случилось с корпорацией. Так и оказалось, все приходили посмотреть, что осталось от корпорации, а от нее ничего не осталось. Когда-то корпоративный квартал представлял из себя одну большую воронку. Поражение почти идеальное, разрушены частично еще только соседние дома, расположенные рядом с корпоративным кварталом. Там располагались в основном разные магазины, и теперь многие ходили именно туда, рассчитывая найти что-то среди этих теперь уже развалин. Здание, где находился центральный банк, тоже уничтожено. Полицейского управления тоже нет, оно было уничтожено моим первым выстрелом. В общем, хорошо постреляла станция. Вся инфраструктура корпорации разрушена. Странно, что работали сети денежные чипы. Видимо, где-то есть запасной банковский эскин. Развалинами корпорации удовлетворен. Будут знать, как меня в рабство продавать. Никого из корпоратов здесь теперь не было. Надо и мне отсюда уезжать. Вот только куда? Мне нужна информация о том, что здесь происходило за время, пока я отсутствовал. Как ее получить? Нужна или сеть? Или с кем-то пообщаться. Лучше сеть, а значит, мне нужен планшет. Поехали искать планшет. Глава 16. Решил ехать в ту часть города, в которой покупал планшет у бармена. Она выглядела наиболее бедной и заброшенной. По дороге заезжал в лавки, торгующие электроникой, многие вообще закрыты. Когда я зашел в первый открытый магазин, сразу напрягся, хотя я без оружия внешне. Многие витрины разбиты и пусты. Сам хозяин, похоже, избит, еще не прошел синяк на лице. Видимо, пытался защитить свой товар. Вы работаете? Да, что хотели. Меня планшет интересует. Есть, 500 корпоратов. Это дорого, может, что-то попроще есть. Нет, он один остался. У меня нет столько. Заходите, Как появится, в следующей лавке та же картина. Лавка разграблена и планшетов нет. Проехал 5 или 6 магазинов. Планшеты продавались только в 2 и цену за них ломили приличную. Мне это не по карману. Похоже, цены выросли на все. Владельцы магазинов пытаются так компенсировать убытки. Сейчас наверняка полнонаграбленного продается в сети. Вот только у меня нет доступа к сети. Получался замкнутый круг. Мне нужен планшет, чтобы зайти в сети, чтобы через нее его купить. Стоп, мне может помочь, как в прошлый раз, детская игрушка. Она недорогая должна быть. Вот только где ими торгуют. Мне нужна женщина, чтобы это узнать, а лучше с ребенком. Ехал, пока не встретил такую, и подъехал к ней. Только она меня испугалась, остановилась и спрятала ребенка за себя. «Девушка, вы не пугайтесь, я только хотел спросить. Мне нужна лавка игрушек, вы же должны знать, где такая поблизости. Только это, да, есть в 2 кварталах отсюда. Поедете прямо, потом направо, там и увидите. Спасибо, почему вы так меня испугались? Да сейчас грабителей полно. Что у вас случилось? Я не местный, у нас сеть не работает». Станция с ума сошла и уничтожила своих хозяев. Это я слышал, а дальше что произошло? Вначале думали все, теперь всех уничтожит, а она только по корпорации отстрелялась и что потом на планету упала. Почему хорошо, больше некого бояться. Корпорация почти уничтожена. Вот только все эти банды достали уже. Мимо нас проехали 2 корпората на байках. Вот, опять кого-то грабит. Корпораты еще работают, пытаются... Только у них ничего не получается. «Мама, я кушать хочу», — ребенок, выглядывающий из-за мамы, подал голос. «Малыш, потерпи, мне нечем тебя накормить», — посмотрел в голодные глаза ребенка. «Ведь я виноват в том, что он голодает». Они пошли дальше. «Подождите, вот, возьмите», — достал из рюкзака сухие пайки и протянул ей. «Накормите ребенка. У меня нет корпоратов, грабители все отняли. Это бесплатно». «Просто накормите ребенка», отдал ей 4 сухих пайка и пару банок консервов. «Не знаю, что вам предложить за это, может в гости зайдете, мы здесь рядом живем, мне ничего не требуется и мне нужно ехать дальше». Ребенок удивленно смотрел на упаковку того, что я ей дал. «Не бойся, это вкусно, я не боюсь, просто я не видала никогда такие. Прощай, малышка, и поделись с мамой». «Поделюсь, отнесите домой, пока вас снова не ограбили». После чего поехал дальше искать магазин детских игрушек. Не понимаю, как можно вот так лишать последнего, хотя нет, последнее – это рабство. Магазин я нашел быстро. Он оказался даже не разграблен. Похоже, детские игрушки не привлекали грабителей. Хотя хозяин очень нервно среагировал, когда я зашел внутрь. Спокойно, я только узнать, что нужно. Мне нужна игрушка для ребенка. Большой ребенок, 7 лет, вроде. «Вы что, не знаете, сколько лет вашему ребенку?» «Своим знаю, просто попросили купить».